Глава 17. На узкой пустынной улочке возле храма Святого Креста сумерки опускаются раньше других мест. Когда Николаша и Лера входили в ресторан Алли Мурана, над входом уже зажегся фонарь. Демарши были за столом. Между ними в почтении склонился официант с лицом мастера составления ядов. Сейчас он предлагал Демаршам выбрать между террином из фуагра с фруктовым маринадом и жареными раками с фельхевым пюре. Со стороны выглядело это так, словно официант обосновывал преимущество славной гибели от закупорки дыхательных путей перед неторопливой смертью вследствие цирроза печени. Вновь прибывшим Лере и Николаше официант решил предложить что-нибудь шокирующее. Он сказал так. «Вас потрясут тильятелли со свежими орегано, омаром и верхушками репки». И глубоко заглянув Николаше в глаза, многозначительно добавил. «И если пожелаете, шеф-повар добавит туда куркуму». В его устах это слово прозвучало зловеще. Видя, что Николаша поморщился, официант не стал настаивать на куркуме, а предложил как альтернативу классические каннеллони с рикоттой и шпинатом, но на гарнир. И тут он ничего не сможет поделать, подадут только маринованную в лимонном соусе крольчатину. Не успевшая отправиться от куркумы, Лера резко отказалась от рикотты. «Что ж», проявляя подозрительное смирение, опустил глазки официант. «Я всякое повидал на своем веку. Однажды судьба уже сталкивала меня с человеком, который не был влюблен в рикотту». «Ну и?» — с нехорошим предчувствием спросил Демарш. «Как вышли из положения?» «Я предложил ему поросенка в каштановом меду». Последние слова прозвучали как эпитафия. «И? Человек дал согласие?» Тревога сидящих за столом была неподдельной. «Нет», — не скрывая раздражения, ответил официант. «Он удовлетворился фазаном с трюфелями, сушеными фруктами, свежей грушей, спаржей и имбирным соусом. Каково?» «Да», — посочувствовали все и заказали себе еды. И из-за смотрительности совсем не той, что предлагал официант. Лера — пюре с белой фасоли с креветками. Амели — фарфалле, ибо только она догадалась, что это такое, с сыром рабиола. Ги выбрал было цукини с базиликом и томатным соусом, но потом, запутывая следы, отменил и решил подумать еще. Только Николаша не мудрил и взял вареного осьминога с картошкой. А удаляясь, официант оглянулся и посмотрел на Надемарша, как на забытый зонтик. Забегая вперед, надо сказать, что потом компания осмелела и отважно последовала одному из советов официанта. Они взяли подсказанный десерт. И не пожалели. Десерт назывался «Клубничный суп» с ванильным муссом и шоколадными лепестками. Ги Демарш оказался не в духе. Любовь сомелье в гостиничном номере получилась скомканной. Самый пикантный момент жена вспомнила, что к наряду, в котором она намеревалась идти ужинать, нет подходящей сумочки, ее срочно нужно покупать. Дальше все покатилось кувырком. Темп и ритм потеряны, синхронность утрачена, ансамбль расстроился, кто в лес, кто по дрова. А ведь в этом деле самое наиглавнейшее как раз гармония. Вдобавок Демаршу принесли не то вино. Все французы помешаны на вкусовых ощущениях. Для них чрезвычайно важно совпадение ожидания и результата. Не дай бог, если французу, заказавшему портвейн 3 семерки, принесут портвейн же, ну агдам, неприятностей не оберешься. И чтобы добить Демарша, в меню не оказалось улиток. «Да что ж тут жрать-то?» — возмущался Демарш. «Это какая-то забегаловка». «Тише, пожалуйста, потише, дорогой», — говорила Амели, выразительно показывая глазами на величественно проплывавшего мимо метрдотеля. Метрдотель совсем не походил на составителя ядов. У человека с такой внешностью путь к цели прямей и короче. Метрдотель был вылитый палач. «А я так хотел сегодня улиток в шампиньонах», — не унимался Демарш. Прям-таки шел и видел, как на сковородке шкварчит рубленый лучок, чесночок, шляпки грибочков, да все это с провансальскими зелеными травками и сливками. С улиток стекает сок, их измельчают. Под белое винцо. У вас есть хорошее белое вино? Ги Демарш уперся взглядом в ядовитую физиономию принесшего закуски официанта. Да, сеньор, оживился тот в предчувствии применения своих талантов. Но я бы рекомендовал сухое розовое, например, макон. Под ветчину по-флорентийски, по-вашему, джамбон. По-флорентийски? Переспросил Демарш. Это как? Крупно нарезанный шпинат, натушить, залить сливками и горячей мадерой. Потом туда заложить наши местные, свернутые пополам ветчины. И с розовым вином будете довольны. «Что-то я не уверен», — разглядывая физиономию официанта, капризничал Демарш. «Пожалуй, я лучше возьму...» Николаше слушать это надоело, и он оглядел ресторанный зал. Лёва сидел в самом углу и жевал. Скорее всего, он просто кивал, когда официант рекомендовал мудреные харчи. Сейчас из его тарелки торчали несъедобные на вид красные колючки и рыбьи кости. Но Лёва насос не унывал. На столе лежала толстая шариковая ручка, в которой Николаша узнал микрофон направленного действия. «Слушает, падла», — удовлетворенно подумал Николаша. «Сейчас где-то здесь неподалеку должен находиться и Челюскин. Не предполагал Коля полтора года назад, когда они расставались в Париже, что в следующий раз...» Агент французской контрразведки Жан-Мари расположился у окна. Заказ его был нескромен. До времени встречи с малюткой оставалось меньше 3 часов, и Жан-Мари был зол на весь мир и всему миру выставил счет за свой ужин. «Так вы совсем не говорите по-русски?» – спросила Лера де Марша, глядя вслед удаляющемуся официанту и внося в интонацию удивленные нотки. «Ни одного слова не знаю», – твердо ответил де Марш. Заказал он лазанью с тунцом. «Хотите послушать мелодику? У нас очень красивый язык, масса обворожительных шипящих и уйму протяжных гласных». «Что ж, давайте послушаем». Гидемаршу было абсолютно все равно, как звучит язык людей, которым он собирался строить козни. Во время застолий французы не разговаривают ни о чем, кроме еды, а лучше вообще молчать. Но они не против, когда слово берут другие. И Лера начала говорить. «Говорить по-русски. Если понимаешь язык, то трудно, а не исключено, что и просто невозможно оценить его красоту. Смысл сказанных слов перекрывает их звучание. Иногда великолепие собственной речи чувствует чтец стихов, когда язык, гортань, мышцы лица испытывают восторг от произносимых звуков, а мозг радуется смыслу. Особенно часто это встречается у Пастернака. В его стихах, произносимых вслух, одно только чередование «С» и «Р» доставляет физическое мышечное удовольствие. Во многих языках наблюдается явное преобладание некоторых звуков. Польский и португальский с их пронзительными шипящими, французский с гортанным носовым «Р», каркающий немецкий и так далее. Лера заговорила по-русски, и это значит, что на демарша хлынули протяжные нежные «ле» и «ли». Посыпались короткие колючие «че» и гулкие «по». Демарш заслушался. Вначале он только ел, потом смотрел на удовлетворенное лицо Леры Новиковой. Затем прикрыл глаза и внимал ее голосу, как музыке. Мысли его были далеки. Они витали над Уралом, стелились ковыль травой по донским степям, волнами перекатывались через пороги Енисея. А Лера говорила вдохновенно, ярко, жарко. Она говорила о Сулимове, крейсере, его фирме и его деле, о его способностях, возможностях, прогрессе и перспективе, о коварстве противников и бессилии сторонников. Она говорила подробно, скрупулезно, ничего не забывая и не вдаваясь в мелочи. Картина расправы над Сулимовым выходила, мягко говоря, некрасивой. Демарш слушал и кивал, в особенно пылких местах. Амели тоже слушала и, глядя на мужа, тоже кивала. Николаша сурово смотрел в зал ресторана так, как смотрел бы римский легионер-ветеран через чистокол укреплений на приближающегося врага. Лера говорила. Звуковые колебания доходили до ушей Демарша и, не находя понимания, распространялись дальше по залу ресторана. Они витали над потолком, ударяясь о лепнину и люстры, блуждали среди листьев и мясистых, как и положено в таких заведениях, растений. Они ложились на подогретые фарфоровые тарелки и впитывались, наконец, в продолговатый, черный, направленного действия микрофон в виде шариковой ручки, который лежал на столе. Сам Лёва, расправившись с рыбными костями, теперь кушал пасту. До настоящего момента он не знал, что любит ее. И это неожиданно нагрянувшее чувство захватило его целиком. Слова, произносимые Лерой Новиковой, Лёва не вдавался. Зато их внимательно слушали, привалившись друг к другу плечами, Камшицкий и кучер. Они расположились на переднем сиденье синего микроавтобуса, припаркованного у входа в ресторан. Мужчины застыли в напряженном внимании. Остренькая, как наконечник электрического ската, пристроенная к воротнику куртки кучера приемное устройство, источало смертельную опасность. Расхаживающий по улице перед рестораном Витя тоже слышал речь Леры и понимал, что говорит она вещи гибельные. Но такого, как у кучера, катарсиса не испытал. «Хороша тёлка», — думал он, — «с такой бы покувыркаться наедине. И чё-то только она нашла в этом французике. Сразу видно, так, погремушка». «Все, надо ее валить, доигралась», — мрачно сказал Камшинский, и кучер согласно кивнул. Они явно занервничали. Нервничал и Николаша. Антуан и его напарник никак не хотели принимать сигналы. Салфетку, на которой Коля начертил предупреждение о контакте Демарша с кучером, Жан-Мари, не разворачивая, скомкал и выкинул. Сообщение, посланное Антуану на мобильный номер, любезно названный центром, тот воспринял как ошибку или сбой в работе мобильных телефонных компаний. Операция проваливалась, поэтому Николай беспокоился. Жан-Мари заказал кофе и вышел на улицу покурить. В ресторане курить воспрещалось. Настроение после дорогого ужина улучшилось, но совсем чуть-чуть. На Флоренцию опускались сумерки. О, эти флорентийские сумерки! Как тревожна их синева, как пронзительно они пахнут приключением и опасностью. Улицы становятся пустынными, туристы покидают центр, закрываются двери церквей и лавок. Великолепные ворота Баптистери наконец-то можно увидеть до самого низа. Тишина – только звуки шагов. Из торопливо шаркающих и шуршащих они становятся гулкими и четкими. Это по улицам Флоренции прогуливается время. Иногда проезжают автомобили, но большинство уже припарковано на ночь. Жан-Мари остановился возле синего микроавтобуса и закурил Галуаз. Синий дымок потянулся к синему небу. «Сука!» – воскликнул Камшинский после слов Леры, что в сиреневой папке, которую она сейчас вручает Демаршу, собраны оригиналы всех опровергающих вину Сулимова документов. «Сука!» – услышал Жан-Мари знакомое русское слово, произнесенное многозначно и смачно. «Эге!» – тут же подумал он. «Русский!» – обстановка проясняется. «Похоже, Антуан прав. Все происходящее вокруг Николя и Демарша становится похожим на спецоперацию. Встреча в поезде, затем в ресторане, а теперь еще какие-то русские». Жан-Мари, стараясь не привлекать внимания, заглянул в стоящий перед рестораном автомобиль. Там сидели трое мужчин. Двое на переднем сиденье и один сзади. Все они смотрели на окна ресторана. Через стекла кучер и Камшинский видели, как Лера протянула Демаршу папку и сказала на французском недавно заученную фразу. «Возьмите, Гийом, это интересно». «Что это?» – очнулся Демарш, машинально принимая папку. «Неужели стихи?» «Почти поэма», — вклинился в разговор Николаша. «Господа, хватит говорить о прекрасном. Перейдем к насущному. Предлагаю выпить». За столом зазвенели бокалы, и этот звук помешал кучеру разобрать последние слова Демарша про стихи, тем более, что он французского не знал. «Ну, хватит», — повторил Камшинский. «Решено. Девка совсем распустилась. Эван до чего-то дошла. Жалуется европейским хлыщам, заступается за крейсер. Так все дело может испортить». «Валить?» — переспросил одними губами кучер, и скосил глаза на безмолвно сидевшего сзади Челюскина. Камшинский его понял и в знак согласия прикрыл на мгновение глаза именно так. Получалось, что расправиться придется и с Челюскиным. С этой минуты, с момента принятия такого радикального решения, при пленнике стало можно говорить все. Тот сидел безмятежно, в позе законченного дурака, которому никогда не догадаться, какие сгущаются над его головой тучи. «А что делать с папкой?» – тут же спросил кучер. «Как до нее добраться? Силой? Все-таки европеец». Из его слов выходило, что грохнуть русскую женщину и вырвать бумаги из рук коренного европейца – это событие одного масштаба с точки зрения местной юстиции. Мужчины синхронно посмотрели в окно ресторана. За столом Николаши подавали сыры. «А Витя его нежно», – Камшинский взглянул на кучера. «Когда будут выходить из ресторана, уже на улице, Витя даст ему этому курчавому в лоб, вырвет папку, а ты, — Камшинский все-таки понизил голос, — а ты Нинку, чтоб заткнулась. Она меня узнает, — забеспокоился кучер. — И тут же забудет, понял? — сдвинул брови Камшинский. — Понял. А потом? Челюскин по-прежнему не проявлял никаких эмоций. От него веяло спокойствием и тишиной. Камшинский продолжал. В машину впрыгните, и мы уедем. Все, вопрос будет закрыт навсегда.